Немудрое дело, ваше сиятельство, и ума лишиться от такого бесчеловечия. Избить 668 собак, ничем не повинных. Это дело, сударь, немалое. Ведь это все едино, что как царь Ирод неповинных младенцев избивал. Чем бедные собачки провинились перед вашим сиятельством? Ведь это не шутка, 668 собак задавить. Надо ведь будет вашему сиятельству и Богу на страшном судище ответ отдавать. — Полно, старик, успокойся, перестань, — говорит ему князь. — Чего мне перестать? Коль я не буду говорить, кто тебе скажет? — гневно вскричал старый стремянный. — Да как же тому статься, чтоб всех собак перевешать? Дедами, прадедами псарня установлена. Больше 100 годов держится. Прошла про нее слава по всему, почитай, свету, и вдруг ни с того ни с сего разом перевести ее. Да от такого дела, князь Данила Борисович, кости твоих родителей во гробах повернутся. Все твои деды-прадеды из гробов встанут, руки на тебя протянут, проклятие тебе изрекут. Знаешь ли ты, государь мой, что псарня-то наша со дней царя Петра Алексеевича нерушимо стоит? За что ж ее порушить хотите? Да ведь это роду вашему вечный покор, всему вашему княжему племени бесчестье. Не говорю уж про то, что на совесть свою такое душегубство хотите принять. Собака-то, батюшка, тоже тварь Божия. А в Писании что сказано? Блажен иже и скоты милует. Идете, ваше сиятельство, супротив Божьей заповеди. И вот, сударь, ваше сиятельство, надел я на старости лет жалованный чекмень вашего дедушки. 20 лет в сундуке лежал. Думал я, что придется его только в могилу надеть. Вот, сударь, одел я и пояс черкесской. А жаловал мне этот пояс родитель ваш в ту самую пору, как, женившись на вашей матушке, княгине Елене Васильевне, привез ее в вотчину и в первый раз охоту своей княгине изволил показывать. Никто из наших не мог русака угнать, а сосед Иван Алексеевич Рамиров уже совсем почти угонял. Я поскакал, угнал русака и тем княжию честь перед молодой супругой сохранил. Власть ваша, князь Данил Борисович, с места не сойду, покамест милости собакам не выпрошу. «Да чё ж ты хочешь?» — спрашивает у него князь. «А того я хочу, ваше сиятельство, чтобы вы мне прежде голову приказали снять, а потом бы уж и собак вешать изволили. В этом чекмене, в этом поясе предстану я пред вашими родителями, дедами и прадедами, подведу к ним собачек, вами задавленных. А они-то, старики-то ваши, як у зеницу ока их берегли». Пусть же ваши родители судятся с вами на страшном суде за такое злодейство, что не хотели вы уберечь родительского благословения, пролили кровь неповинную. Дело мое, государь мой, старое, а порядки у вас новые. Отпустите меня, ваше сиятельство, господам моим. Прикажите рубить голову, а там уж и собак вешайте». От сильного волнения у Прокофьича дух занялся, и ноги подкосились. Он бы упал и расшибся, если бы мы с князем его не поддержали. Без чувств вынесли старика из дома. Горячее заступничество 90-летнего стремянного спасло на время собак. Псарный двор в заборье был уничтожен лишь после смерти князя Данилы Борисовича и Прокофьича. Князь полюбил старика, часто призывал его к себе и расспрашивал о старых годах. По несколько часов, бывало, просиживали они вместе. Раз вечером, после долгой беседы с Прокофьичем, послал князь за мной, требуя, чтобы я тотчас же явился к нему. Я нашел князя сильно взволнованным. — Сергей Андреевич, — сказал он, — в состоянии ли вы несколько часов вместе со мной проработать ломом? — Как проработать ломом, ваше сиятельство? — Пробить каменную стену. Видите ли, Прокофьич сейчас рассказал мне один необыкновенный случай старого времени. Мне бы хотелось узнать,